И тут вдруг ужас обуял ее и всю ярость как рукой сняла. Мать Пресвятая Богородица, конечно же, они приедут и поселятся здесь. И ей не помешать им. Они купят тару, приобретут с аукциона и зеркала, и столы, и кровати, всю мебель красного и розового дерева, приданное Эллен, все, что так бесконечно дорого ей, Скарлетт, хотя и поцарапано грабителями Янки. Не отстоять ей и робеяровского серебра? Не допущу я этого. С новым приливом ярости подумала Скарлетт. Нет, пусть даже мне придется сжечь поместье. Нога Эмми Слеттери никогда не ступит на пол, по которому ходила мама. Скарлетт закрыла входную дверь и прислонилась к ней, вся во власти несказанного ужаса, куда более сильного, чем в тот день, когда солдаты Шермана явились к ним. В тот день она могла опасаться лишь того, что тару сожгут у нее на глазах. Сейчас же было много хуже. Вульгарные примерские людишки вознамерились поселиться в их доме, чтобы потом хвастаться своим вульгарным примерским дружкам, как они выставили отсюда высокородных О'Хара. С них ведь станет и негров сюда приглашать, угощать их здесь, даже оставлять на ночь. Уилла рассказывал ей. Джонас всюду, где может, показывает, что он с неграми на равных. И ест с ними, и в гости к ним ходит, и раскатывает с ними в своей коляске, и разгуливает в обнимку. При одной мысли о таком надругательстве над тарой у Скарлетт бешено заколотилось сердце и даже стало трудно дышать. Она пыталась сосредоточиться, пыталась найти какой-то выход, но не успевала собраться с мыслями, как новый приступ ярости и страха заглушал все. Однако должен же быть какой-то выход. Должен же найтись человек, у которого есть деньги и который мог бы ей их судить. Не может так быть, чтобы деньги, точно сухие листья, вдруг как ветром сдуло. Есть же люди, у которых они должны быть. И тут она вдруг вспомнила фразу, которую с усмешкой произнес Эшли. Только у одного человека есть деньги. У Ретта Батлера. Ретт Батлер. Скарлетт быстро вошла в гостиную и закрыла за собой дверь. Она очутилась в полумраке, так как ставни были закрыты, и к тому же на дворе стоял серый зимний день. Никому и в голову не придет искать ее здесь, а ей нужно время, чтобы спокойно все обдумать. Мысль, пришедшая ей в голову, была столь проста, что Скарлетт могла лишь удивляться. Как она об этом раньше не подумала? «Я добуду деньги у Ретта. Продам ему бриллиантовые сережки или возьму под сережки взаймы. Пусть хранит их, пока я не расплачусь». На секунду она почувствовала такое облегчение, что у нее от слабости закружилась голова. Она заплатит налог и уж как посмеется над Джонасом Уилкерсоном. Однако не успела Скарлетт порадоваться этой мысли, как неумолимая правда снова всплыла в сознании. «Но ведь налоги мне придется платить не только в этом году, и в будущем, и через год, и каждый год, пока жива буду. Заплачу на этот раз, они еще повысят налог и будут повышать, пока не выкурят меня отсюда. Если я выращу хороший урожай хлопка, они обложат его таким налогом, что мне самой ничего не останется, а то и просто конфискуют. Скажут, что это хлопок конфедерации. Эти янки и мерзавцы, которые спели с ними, будут держать меня на крючке. И всю жизнь я буду жить в страхе, что рано или поздно они прикончат меня. Всю жизнь буду трястись и бороться за каждый пенни, и работать, не покладая рук. И все ни к чему. Вечно меня будут обворовывать, а хлопок отберут, и все. Эти $300, которые я одолжу сейчас, чтобы заплатить налог, только временная оттяжка. Я же хочу избавиться от этого ужаса раз и навсегда, чтобы спокойно спать ночью и не думать о том, что ждет меня утром, и в будущем месяце, и на будущий год».